разбежались по квартирам. В том смысле, что Женька уехал с Марией в ее гнездышко, а мы с Дашей в квартирку подальше. Парижские газеты принесли нам немало сюрпризов. В разгромленное мною казино неудачно сходил и прямо на входе нарвался на французскую гранату Петр Николаевич Краснов. Поручик Вяземский отзывался о генерале Краснове почти восторженно. То есть подлый поручик сдал генерал-литератора со всеми потрохами, целую поэму о нем наизусть прочел. Даже про участие в братстве русской правды доложился. Я как раз хотел в Германии руководителей и вдохновителей этой организации поприветствовать. Уже и парабеллумы с глушителями приготовил. Теперь кто-то другой будет призывать казаков воевать на стороне Германии против собственной родины. Странно, чего этот белолитератор в парижском казино-то позабыл. Он же вроде в Германии жил, но спросить теперь уже не у кого, да мне и незачем. В числе прочих посетителей поймал осколки гранаты и заместитель министра финансов Франции под ручку с младшим братом хорошо знакомого мне банкира, дочку которого я валял в его собственном кабинете. Граната прямо им под ноги угодила, так что шансов у них не было никаких. Мелочь, а приятно. Пока парижская полиция обыскивала притоны, вязала уголовников и перетряхивала своих осведомителей, мы с Женькой и Дашей неспешно прогуливались по нужным нам улочкам города. Для того разговора, который я собирался провести, мне было необходимо максимальное количество в первую очередь бытовой информации. Не обнаружив ничего подозрительного, в одно прекрасное утро мы с Женькой позвонили в скромненькую квартирку, которую занимала семья Шмуля Гершевича Шаца. Всего в трех комнатах каким-то чудом помещались целых 12 душ. Впрочем, в этот час в квартире оставался только сам Шмуль Гершевич, его жена Цвила и две совсем маленькие внучки. Как зовут этих крох?